Глава 11. Ну, слава богу, позвонил Юрка, сообщил, что выздоровел. Только вот в гости приехать не может. Куда-то снова уезжает с родителями. Жаль, но, как говорит моя бабулька, нет худа без добра. К нам в гости на целую неделю нагрянула мамина подруга, тетя Галя с дочерью. Слышал я об этой тете миллион раз, а вот увидел впервые. Сначала она мне показалась какой-то суетливой, неуверенной, но потом я понял, что сразу по приезде она просто боялась стеснить нашу семью и приглядывалась, как ее встретят. Убедившись, что мама принимает ее с радостью, тетя Галя стала вести себя более естественно и спокойно. Рыжеволосая, с красивым маникюром, но немного полноватая женщина оказалась веселушкой-хохотушкой. Это не я придумал, дед. Про дочку ее я тоже слышал. Кстати, она, как и я, перешла в 7-й класс, но ей уже исполнилось 13 в марте. Когда она об этом говорила, то мне показалось, что нос ее чуть ли не прилип к потолку. «Так тебе еще 13 не исполнилось?» — спрашивает. «В августе», — отвечаю я. «А у меня в марте был день рождения», — сама говорит и смотрит на меня как бы свысока, мол, мелкота я для нее. «Не знаю, может быть, конечно, показалось». Приехали они из Ростова-на-Дону. Года 2 назад я был с родителями в этом городе, проездным. Мы в тот год ездили в Сочи и останавливались в Ростове на ночлег. Гостиница так и называлась «Ростов-на-Дону». Гостиница мне понравилась. Мы там баловались с одним пацаном, бегали по длинным коридорам. Я упал на пол и притворился мертвым. Пролежал минуты 3, не больше. Ужас. Внезапно столько народу набежало. И охрана, и дежурная по этажу, и врачи. Умора. Оказывается, у них, как в том злополучном супермаркете, везде видеокамеры понатыканы. Вот кто-то меня там и засек. Подумали, что мне плохо, или я разбился насмерть. В общем, шуму было много. Отец сильно был недоволен моей глупой шуткой. Целый час не выпускал из номера. Потом сжалился. Отпустил. «Еще раз, — говорит, — умрешь, ремня всыплю. Что это еще за цирк?» «Обещаю, не умру», — сказал я и смылся. Однако без ремня в тот вечер все-таки не обошлось. Так что не только Темке Гаринскому от отца влетало. Хотя, по правде говоря, не так уж я и боюсь того ремня. Отец вроде и врежет, но такое впечатление, что он сам боится сильно ударить. Получается что-то вроде не удара, а хлопка, что ли. Правда, все равно неприятно. Но я был сам виноват. И отца, как Тема, за пальцы не кусал. Тут никаких претензий к родителям. Мы все с тем же пацаном, по-моему, Андреем его звали, уже забыл. Пробрались на кухню ресторана. Это Андрюха мне показал потайной ход. Вы не поверите, но там жутко было интересно. Мы спрятались в кладовке и ждали, пока все разойдутся, чтобы потом совершить экскурсию. Как назло, в кладовку вошла какая-то невероятных размеров женщина и начала перетаскивать всякие мешки и коробки. Напылила так, что там бы и мумия чихнула. Как было удержаться? Ну, я и чихнул на свою беду. Не громко так, тихонечко. Но женщина остановилась, выпрямилась и полезла в угол, как раз в тот, где я сидел. А Андрюха чуть поодаль меня. Как он потом рассказывал, он хотел остановить женщину и тихонечко пальцами кусь ее за ногу. Он думал, что она отвлечется и перестанет ворочать эти мешки с ящиками. А случилось, как всегда, все наоборот. Кладовщица как заорет, как прыгнет к двери. Не знаю, как она дверную коробку не вынесла, даже странно. В кладовку-то она входила бочком, а из нее вылетела прямо. Слышим, кричит: «Крыса! Крыса! Меня укусила крыса! А-а-а!» После такого громогласного объявления в кладовку набежало народу больше, чем мешков. Ну и, конечно, нас обнаружили. Я не видел, как выводили Андрюху. А меня выволокли за ухо и стали пытать. Ну, не в смысле, как на войне пытают, а, мол, кто такие? Откуда? Гостиничные или пришлые? Из какого номера? Пришлось сознаться, потому что охранники пообещали милицию вызвать. Так никто нам и не поверил, что мы просто хотели совершить экскурсию. Думали, что мы забрались к ним, чтобы что-нибудь стырить. А что там тырить? Крупу и макароны? Или муку с картошкой? Странные люди. Два дня мне нельзя было удаляться от родителей более чем на 3 метра. Это, конечно, мама придумала. Вот так я и проходил 2 суток, как бычок на веревочке. Утром мы поехали в какой-то ресторан, расположенный на левом берегу Дона. Кстати, в Ростове все по-другому, не как в Москве. Там все люди живут на правом берегу реки, а на левом у них только рестораны и кафе. Что мне там запомнилось, так это уха. И мама, и бабушка тоже иногда варят дома уху, но такую уху я ел тогда впервые. Вы не представляете, какая там уха. Для меня целая трагедия слопать тарелку первого. Вечно у меня запихивают все эти борщи, супы. А тут я, конечно, родителей сразил наповал, когда попросил добавки. Скажу вам правду, уху я съел и впрямь с удовольствием, а вот добавку попросил нарочно, чтобы удивить маму с папой. А особенно маму.